Глава восьмая. Я с удовольствием съела яйца по-эльфийски. Так я назвала это блюдо. Они были взбиты в большой воздушный кокон, внутри которого оказались тушеные овощи, помидорки и прямо-таки нитями порезанная морковка. Как Ланд это соорудил, пока я спала, осталось загадкой. Без миксера и даже без терки. Но на вкус было Даже и не предполагала, что обычный омлет может казаться настолько изысканным, нежным и сытным. Я с удовольствием поела и посмотрела на эльфа. «А ты чего не завтракаешь?» «Перекусил, пока ждал, когда ты проснешься». Что-то меня в его голосе слегка настораживало, как будто он чуть вздрагивал, однако Желан старался не выказывать виду. Я решила, что навещу сына и отправлю своего эльфа на срочное обследование. Я уже знала, что тут есть какая-то супераппаратура, почище нашего МРТ и рентгена. Причем она изучала не только лишь тело, но и ауру, и энергетику, и даже магию, от которой также зависела жизнь того, кто обладал чарами. Я подорвалась и отправилась к Мите, вошла в палату и метнулась к кровати. Сын уже сидел и часто-часто моргал. Я обняла его, притянула. «Мама, мама, я тебя звал». Мы прижимались друг к другу и наслаждались тем, что теперь вместе. Ну, наконец-то. О муже, слава богу, даже речь не шла. Мы говорили, говорили и опять говорили. О новом мире, об этой клинике, о нашей магии и обо всем остальном. Было так хорошо. Так светло на душе, словно я резко выздоровела после тяжелой и долгой болезни, будто вдруг выплатила долги, что годами висели камнями на шее, и нашла более выгодное место работы. Хотя нет, еще лучше, намного. Я никогда еще не ощущала себя настолько прекрасно. Мы общались, пока Вася и ее подручные обследовали сына. Все те же морейны, синие шарики. Нечто вроде мини-дронов, которые считывали ауру, просвечивали тело и проверяли все на свете в организме, кружили возле Мити небольшим роем. Василиса смотрела в планшете показатели и мне демонстрировала. Некоторые я уже знала по анализам в своем мире. Общий анализ крови, пульс и давление. А вот это показатели ауры. Смотри, восстановление на 87%. Что это значит? Уточнила я с некоторой тревогой. Вася улыбнулась. «Все хорошо. Для человека, что перенес операцию меньше суток назад, даже отлично. Твой сын, благодаря магии и родственной топям, восстанавливается, можно сказать, семимильными шагами. А вот это, смотри, магический потенциал. Это много? Я не понимаю подобных цифр». «Да, очень большой. У тебя слегка выше, но все равно. А вот это уровень регенерации». Мы еще какое-то время беседовали, обсуждали режим реабилитации для Мити после стазиса в топях и для меня тоже. Говорили о том, что я начну обучение и стану опять присутствовать на операциях, чтобы дар работал и подключался. Наконец, я отправилась к Ланду, обняв Митю и чмокнув его в щечку перед тем, как Вася его усыпила, в точности, как и меня, когда я очнулась. Я радостно вбежала в просторную комнату, которую выделила мне заведующая, даже скорее в квартиру, если подумать. Тут была спальня за ширмой, как бы своеобразная кухня-гостиная с эдакой плиткой, грилем и печкой. Я ее еще не освоила, даже не пробовала. Холодильник с продуктами притулился в углу. Я туда тоже пока не заглядывала, не сподобилась. Чуть дальше располагалась гигантская ванная. В гостиной Ланды не оказалось. Я зашла за ширму и обомлела. Он лежал возле кровати, весь в крови, белый-белый, неподвижный, почти не дыша. Я подорвалась, заметалась, нашла Васю в ее кабинете и урывками попыталась что-то ей втолковать. Как ни странно, попаданка поняла сразу, хотя из моей путанной речи Я и сама быстро не уловила бы смысл. Вася пришла ко мне в комнату. Я принялась тараторить, пока медсестры клали эльфа на каталку и везли. «Вася, пожалуйста, помоги ему. Я не хочу, чтобы он умирал». Вдруг, очень отчетливо, я поняла, что он мне так нужен, что слов не хватает, так нужен, что дыхание останавливается, так нужен, что я сама готова позвать Дроу, чтобы та дала ему энергию своим способом, ревновать, но все равно им поделиться, психовать, но все-таки держаться, терпеть, лишь бы выжил, лишь бы он только очнулся. Повезли Ланда не в операционную, а сразу в реанимацию, и меня не пустили. «Ты не поможешь», — произнесла Вася возле дверей. И снова я маялась, металась из угла в угол, снова ждала целую бесконечность, как и с сыном, вот только рядом не было больше любящего эльфа, который меня так утешал, так поддерживал. Я не находила себе места, пока Вася не вышла из реанимации. «Ты сможешь его завтра увидеть, если, конечно, Ланд доживет». Она говорила спокойно и тихо. Я аж вздрогнула и вскрикнула. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Он такой. Он должен жить». Вася взяла меня за плечи и слабо встряхнула. «Дари, я тебе что говорила? Он умер еще 2 года назад. Но, может, позвать ту эльфийку, чтобы они... Ну, ты понимаешь, я не против, а он почти без сознания». «Понимаю, но это ему уже не поможет. Топи отпустили свою жертву, отдали его тебе, и теперь Лант умирает. Если очнется завтра, вы попрощаетесь». «Нет, нет, пожалуйста». Я причитала, рыдала, заливалась слезами, просила, умоляла и ныла. Я даже плохо запомнила, что именно говорила и делала. Вася успокаивала, но была неумолима и непреклонна. Я и сама в глубине души все понимала, все знала, но смириться не получалось. За какие-то считанные дни, как выяснилось, Ланд стал мне дорог, так важен, что я вообще не представляла, как теперь дальше жить без него. Вася увела меня в мою комнату, вколола снотворное и успокоительное своим излюбленным методом, внезапно, из ладони, просто, как бы ненавязчиво, погладив плечо. Я ощутила, как уплываю в сон. Очнулась ночью я от странного звука, словно какой-то писк возле уха звенел и не давал мне покоя. Сама не знаю почему, но я тотчас рванула в реанимацию через переодевалку, дезинфекционную. Возле дверей, на стойке, лежал планшет, который показывал, что у эльфа уже нет признаков жизни. Я метнулась к кровати, но Ланда там не было. Я стояла посреди палаты, испуганно озиралась, не представляя, что делать и как теперь быть. Повалили медсестры, врачи и выглядели настолько же ошарашенными, оцепеневшими. Одноместная реанимационная палата — сейчас казалось совершенно пустой. На кровати было столько крови, словно там убивали несколько человек. На полу тоже. Но след возле постели сразу же обрывался. «Где он?» — спросила я Васю. На инцидент, конечно же, позвали заведующую. «Понятия не имею». Она беспомощно развела руками. Я окончательно опешила, растерялась. Сердце колотилось и замирало. Ком в горле. Только лишь разрастался, мешал и даже немного кололся. Внезапно Вася схватила меня и крутанула. Я увидела, что из душевой выходит Ланд. Он живой. Раны на теле начали рубцеваться, выглядели свежими, но уже не раскрывались, не кровоточили. Я рванула к нему и прижалась. Эльф начал гладить по голове, словно девочку. «Ну что ты, моя маленькая, моя девочка? Ну, чего ты? Со мной уже все нормально». Я очнулся от ощущения, что больше ничего не болит. Думал, умер. И так играет со мной загробная жизнь. Оказалось, что нет. был весь в крови и решил принять душ. Ты живой? Я живой. Понятия не имею, как это вышло. И мне абсолютно плевать. Но я весь твой, Дарри. Весь. Без остатка. Владей и делай со мной, что пожелаешь. Моя госпожа. Моя истинная пара. Моя единственная, любимая женщина. Но ты же там, как бы, вроде принц эльфов. Может, найдешь себе другую эльфийку или еще кого-то? Ланд взял ладонями мою голову и произнес, глядя прямо в глаза. Я уже нашел свою истинную. Я умер с твоим именем на устах и воскрес только лишь потому, что не мог оставить тебя одну в этом мире. Я не уйду, пока ты меня не прогонишь. А прогонишь, вернусь в синей топе. Так, ребята. Вася постучала по нашим плечам, заставляя перестать обниматься. Похоже, благодаря истинности и тому, что Дарья вдруг осознала, как ты ей нужен, энергетическая пуповина между вами исцелила тебя, Ланд. Как подобное возможно? Спросила одна из медсестер. Раньше ведь все хайлеримы после встречи с истиной умирали. А никак. Обычно подобного действительно не случается. Мы 100 раз наблюдали, как хайлеримы, найдя свою пару, приходили к ней с топий и погибали от собственных ран. Не выживал до сих пор действительно ни один, но магия Дари подобна магии топий. И, видимо, загадка кроется именно в этом. Резонанс ваших магий, особенный дар, попаданки сделали свое дело. Ребята, поздравляю! «Мама, все хорошо?» В палату вошел встревоженный Митя, потирая ладонями заспанные глаза. И Ланд вдруг показательно опустился передо мной на колени. «Прошу тебя, будь моей невестой, моя госпожа», произнес с чувством, чуть вздрагивающим от волнения голосом. «Сделай меня не только живым, но и самым счастливым эльфом на свете. Дмитрий, я официально прошу тебя разрешить стать женихом твоей мамы», взволнованно добавил в сторону сына. «Да я ж не против», — кивнул тот. «Ты вытащил меня из болота и привез, чтобы меня спасли в клинике. Как я могу возражать? Я только за».